Глава 18. Я вышел из вокруг космоса, закурил долгожданную сигарету и, прислоняясь к спидеру, глубоко затянулся. Мысли разбегались. Сведения, которые я почерпнул за последние дни, просто-напросто не умещались в голове. С таким же успехом можно запихивать сливочные тянучки в хрюшку-копилку. Я попытался расставить события в хронологическом порядке. Итак, сначала в Розвилле брякнулся корабль пришельцев. Тут же вмешались вояки, припрятали обломки и убедили репортеров, что все это сплошное недоразумение. Находка была переправлена в подземный комплекс неподалеку от Розвилла, и там над ней много лет безуспешно корпели яйцеголовые. В проекте «Синька» принимал участие и Меллой, пытался расшифровать инопланетные письмена. В конце концов, наша технология маленько подросла, и военным удалось разобраться с некоторыми неземными диковинами, в частности, с сулившим революцию в науке ускорителем частиц. Ребятишки из Пентагона прикинули, как с его помощью смастерить новую бомбу. Да вот только бомба получилась не очень удачная. Мы выиграли войну, но потеряли озон. Проект «Синька» был свернут. Меллея перевели в Пекин, где он вплоть до ухода на пенсию переводил техническую документацию, а на досуге возился с инопланетными закорючками. Что ж, пока все довольно складно. Пора напустить маленько туману. В конце концов, Меллея совершил открытие. Вероятно, он был первым и единственным земным существом, которое могло читать послания наших братьев по разуму. И как же он поступает? Уходит на пенсию, возвращается в Штаты, устраивается в Беркли и помогает сконструировать некое устройство Пандора. Затем исчезает и на поверхность выныривает лишь для того, чтобы дать интервью чокнутому траволюбу. Вскоре после этого он рассылает почтой минимум 3, а скорее всего 4 шкатулки, и никто, похоже, не в силах их открыть. Потом его убивают. Кто? Всего вероятнее, агенты АНБ. Эта ниточка привела меня из пункта А в пункт Б, но, к сожалению, не позволила представить картину в целом. Что связывало Меллея с Фицпатриком? В какой роли выступает Элайджа Уит? Что общего между убийством Меллея и гибелью Сандры Коллинз? Были и другие важные вопросы. О чем рассказывают иероглифы пришельцев? Что в шкатулках? Сколько разослано шкатулок и где они? Голова была захламлена, как телефонная кабина в баре после студенческой вечеринки. Мне срочно требовалась крепкая выпивка и мягкий матрас. В ресторанчик с пылу с жару я вернулся перед самым закрытием. — Привет, мой ангел, — сказал я Луи. — Здорово, Мерф. Вовремя ты. В аккурат к шапочному разбору. Я тут как раз собирался ночной колпак натянуть. «Как насчет бренди?» Примечание. «Ночной колпак натянуть, то есть выпить стаканчик спиртного перед сном». Я сбросил пальто на вертящийся табурет, а шляпу на стойку бара. «Бренди я пью только за игрой в бридж, то есть никогда». Луи рассмеялся. «Ну уж извини, хотел приобщить тебя к культуре». Он нагнулся, позвенел стеклом под стойкой и выставил непочатую бутылку бурбона и стакан из резного хрусталя. Я схватил бутылку за горлышко, отвинтил крышку, услышал милое сердцу бульканье и увидел девственные виски, готовые исполнить свое божественное предназначение. Полный стакан бурбона и волю Лаки Страйк! Такое блаженство еще бы усугубить полноценным сном и приличной стрижкой, а там хоть трава не расти. Луи поднес огонек к моей сигарете. — Сдается мне, денек у тебя выдался долгий. Я постарался не задеть длинной струей дыма его широкое мясистое лицо. А с чего ты взял? Разве я не всегда так выгляжу? Почти всегда. У тебя не зенки, а огнестрельные раны. Ну вот, даже тебе они не нравятся. А посмотрел бы ты на них с моей стороны. Должно быть, всему виной благовоние. Чертов Элис. Подумать только, он еще не хотел, чтобы я курил в его молельне. Несколько минут мы с Луи сидели и потягивали спиртное. Я устал, как собака. Когда стаканы опустели, Луи потушил свет, и мы пошли придавить ухо. На этот раз железная дева досталась мне. После удивительно благополучного сна и двойного Армагеддона я засел за видеофон. Созвонился с Фицпатриком, узнал, что он еще ни от одной шкатулки не добился толку. Потом я звякнул Реган и договорился о встрече в баре Империала. Она заметно очухалась после нашей недавней беседы и держалась с прежней самоуверенностью. Любопытно, радоваться мне по этому поводу или печалиться? Я вернулся к стойке, расположился на табурете и развернул утренний выпуск «Bay City Mirror». Было еще довольно рано, и я не особо спешил, а потому взялся разгадать ребус другой, глотнул Армагеддона и нашел полосу с головоломками. Через 20 минут, 3 сигареты и еще 1 чашку кофе я злобно плюнул на все 5 задачек. Не знаю, почему я так люблю головоломки. Никакого от них проку. Разве что идиотом себя чувствуешь. Я пошарил рассеянным взглядом по газетному листу. За ребусами следовала анаграмма. С анаграммами я никогда не связываюсь. Слишком много мороки. Внезапно я вспомнил, что говорил Эллис об Элайджи Уитти. Как тот свою фамилию переделал в псевдоним. Я достал из кармана пакетбуки. Да, верно, автор «Открытого космоса» Уджи Тейлит. Если переставить буквы, получится Элайджа Уит. Во мне тотчас проснулось любопытство. Я достал вторую книжку «Головоломки для развлечения и развития». Раскрыл на странице с оглавлением. Найдя раздел, целиком посвященный анаграммам, я увидел, что Меллой решил все до единой. Я просмотрел остальные разделы. Больше ни к одной задачке Мэллой не притрагивался. Так-так. Если верить Эллису, Уит и Мэллой были знакомы друг с другом. И оба увлекались анаграммами. Я перевернул переднюю обложку «Открытого космоса». Титульная страница была вырвана. На первой странице мой чувствительный палец обнаружил следы авторучки. Я одолжил у Луи карандаш, легонько поштриховал первую страницу, показались буквы, одни складывались в слова, другие — в абракадабру, третьи гуляли сами по себе. Выделив их все до единой, я так и не получил вразумительного ответа, но стало ясно, что Меллой пытался сделать анаграмму из названия книги. С безрассудным оптимизмом я тоже решил попытать счастье на этой ниве, однако через несколько минут понял, что рожден совсем для другого. Я отложил пакетбуки и снова взялся за газету. На глаза попалось имя Лукаса Пернелла. Статья посвящалась истории коррупции в городе. И тут меня точно молнией ударило. «Bay City Mirror» печатает головоломки. На что угодно готов поспорить, их стряпает компьютер. А еще я нутром чую, анаграмма фразы «Открытый космос» шлет сигналы человеку, над которой бился Меллой, важный ключ. Наверняка, и как раз в редакции «Bay City Mirror» у меня есть знакомый. Я достал визитку Лукаса Пернелла и набрал номер. Через несколько минут журналист ответил. «Только что прочел твою статейку в «Bay City». Недурно, недурно. Если судить по голосу Пернелла, он был в равной мере польщен и обозлен. Мерфи, ну какого черта? Мы можем говорить? Я имею в виду сейчас, по видеофону. Пернелл подозрительно взглянул на меня. Это важно? Думаю, да. Он посмотрел на часы. Ну, ладно. Ну, давай встретимся там же, где в прошлый раз. Через полчаса. Я добрался до сумерек, опередив Пернелла на 5 минут, а по дороге придумал для него еще одно занятие. Я не знал, часто ли он общается с Макмальденом, но надо было по возможности конспиративно связаться с Маком и выяснить, что ему известно об АНБ. В частности, как Джексон Кросс намерен обойтись со мной. Пернелл закинул в кабинку шляпу и пальто и нырнул следом. Что, еще одного плохого парня ухайдокал? Я придвинул к нему по столу пачку Lucky Strike. Журналист вытащил сигарету и нагнулся к моей спичке, когда я раскурил потухший окурок. Затем привалился лопатками к спинке скамьи и выпустил дым через ноздри. Ну, в чем проблема? Я бросил погасшую спичку в пепельницу. Бурбон? На физиономии Пернелла мелькнуло нечто наподобие циничной улыбки. Неплохо бы. Я жестом заказал официантке 2 бурбона. Было еще довольно рано, но я решил, что час коктейля — понятие растяжимое. Ну так выкладывай. Я курил сигарету и ждал, когда принесут напитки. Тебя еще интересует киллер «Черная стрела»? Прижимая стакан к губам, Пернелл кивнул. А в чем дело? Что-нибудь раскопал? Раскопал. Даже, может, на целую статейку хватит. Журналист достал из кармана поношенного спортивного пиджака блокнот и авторучку, открыл блокнот, лизнул шарик авторучки и выжидающе посмотрел на меня. Приступим? Я раздавил окурок в пепельнице. Погоди. Мне нужны 2 услуги. Это сделка. Пернелл подозрительно заглянул мне в зрачки. А почем я знаю, что твоя информашка не лабуда? Хе, я улыбнулся. А помнишь самый лучший секс в твоей жизни? Так вот это еще круче. Журналист осклабился и осушил стакан. Что ты от меня хочешь? Я достал из кармана книгу «Открытый космос». Шлет сигнал человеку. Читал когда-нибудь? Ну, еще бы. Для уфоманов это вроде Библии. Похоже, эту книжицу читали все, кроме меня. У меня есть основания полагать, что некий умник сделал из названия анаграмму. Мне нужен компьютер, способный перебрать все возможные варианты анаграмм. Журналист пожал плечами. Ну, это как раз несложно. Есть у меня приятель, он на ребусах, кроссвордах и анаграммах собаку съел, и, конечно, не откажется пособить. Договорюсь с ним, а потом звякну тебе. Что еще? Мне надо связаться с Макмальденом. Пернелл оторопело посмотрел на меня. Ну ты где, стой? Разве я мешаю? Я наклонился вперед и сказал, понизив голос. Пернелл. У меня не сложились отношения с одной влиятельной спецслужбой. Мой офис под колпаком, точно знаю. А Мак подозревает, что его разговоры прослушиваются. Я уже 2 дня не ночевал у себя в номере. Надо связаться с Маком. Не слышал ли он чего нового? Пернелл долго размышлял над моими словами. Ну, по правде сказать, вторая просьба мне не шибко нравится. Давай так, ты выкладываешь часть того, что откопал, а я решаю, стоит ли овчинка выделки. Выглядело это вполне логично, да и выбирать не приходилось. Я рассказал Пернеллу о том, как выследил киллера «Черная стрела», как поднялся за ним на крышу, но об Эмили и шкатулке даже словом не обмолвился. Когда я умолк, он взглянул на меня, как на 10-тысячедолларовую проститутку, только что сказавшую «время вышло, красавчик». Ну и что было дальше? Ты выяснил, кто этот тип? Я закурил сигарету. Так что, звоним Мальдену? Видимо, Пернелл счел дальнейшее сопротивление бесполезным. Он полез в карман пиджака и достал целлулоидный видеофон, нажал кнопку быстрого набора. Через несколько секунд я услышал знакомый скрежет Мака. «Чего надо?» Пернелл перекрыл микрофон пальцем. «О чем спросить?» «Поинтересуйся, нет ли каких новостей о его старом друге, который на последнюю встречу приходил с женщиной и сигаретами?» Пернелл изложил мою просьбу. До Мака дошло не сразу. Он, видимо, забыл о том разговоре. Добрую минуту бедолага насиловал мозги, а потом проворчал. «А, ты про того никчемного полудурка? Я его уже давно не видел. Но если наткнешься, передай, что сборщики налогов на него плюнули. Они тут сперва дерьмом исходили, а потом кто-то, похоже, оплатил его счет. Почему, не спрашивай. Знаю только, что сейчас вроде все спокойно». «Ладно, Мальден», — сказал Пернелл, — «если его увижу, слово в слово передам». Любопытно, почему это вдруг АНБ решило от меня отвязаться. А может, Феды просто хотят подержать Текса Мерфи на длинном поводке, а после на том же поводке его и повесить? Жить под колпаком у АНБ все равно, что возить в багажнике бомбу со взведенным часовым механизмом. Вроде бы все распрекрасно, и вдруг бабах, и нет тебя. Зато теперь я хоть дух могу перевести. Пернелл спрятал видеофон в карман. — Ты это хотел услышать? Я затянулся. «И да, и нет, но за помощь спасибо». «Спасибо?» Он хмыкнул и сгорбился над блокнотом. «Ради скандального сюжета я родную бабушку сплавлю по речке». Я выложил все подробности, рассказал о схватке на крыше, об аватаре, упомянул имя Дега Хортона. Даже настолько расщедрился, что описал увеселительную поездку в офис АНБ и встречу с милейшим Джексоном Кроссом. «Я знал», — Пернелл возбудился, — «как залетная шлюшка на рождественской вечеринке в офисе. Я нисколько не сомневался, что ко всем этим делишкам АНБ приложила свою грязную лапу. Ну все, теперь история появится на первой странице еженедельника, с моими комментариями, конечно». В других обстоятельствах такой посул заставил бы меня встревожиться. Для АНБ определить анонимный источник этой информации не намного сложнее, чем решить задачку, сколько будет дважды два. Но уж не знаю, к добру или к худу, я и так уже огорчил эту спецслужбу, и если еще разок метафорически наступлю ей на мозоль, намного хуже не будет. Я уже собрался вставать, как вдруг вспомнил об одном пустяке. Ну, раз уж Пернелл взялся мне помогать, у тебя найдется еще несколько минут? Если задержусь, пить захочется. Я знаком велел барменше соорудить два бурбона. Ты помнишь Сандру Коллинз? Пернелл недовольно кивнул. Ага, Беркли. А коли так, слушай. Не буду докучать тебе подробностями, скажу только, что она фигурирует во всей этой каше. Тебе известно, чем она занималась в университете перед смертью? На лице Пернелла отразился интерес. Он задумчиво крутил пустой стакан. Она там недолго проработала, ее взяли ассистенткой в какой-то научный проект. Журналист умолк и посмотрел на официантку, которая появилась возле нашего столика с двумя бурбонами. Он глотнул, я расплатился. Официантка отошла, а Пернелл, не донеся стакан до рта, тихо проговорил. Она работала с парнем по фамилии... Начинается с М. Ман... Мэттерс... Мэтлин... Он опять смолк и хлебнул бурбона. «Меллой». Пернелл, не успевший проглотить, отрицательно покачал головой. Фицпатрик говорил, в Беркли у Меллы был псевдоним. Неужели не помнишь? На лице Пернелла появилось виноватое выражение. Ну, я ведь этим давно занимался. Я вспомнил. Мэтьюс. Тайсон Мэтьюс. Пернелл щелкнул пальцами и наставил на меня указательный точно. Мэтьюс. Вообще-то Сандра Коллинз здорово рубила в оптике. Считалась специалистом высшего класса. Голографические проекторы, симуляторы виртуальной реальности и все такое. Потому-то ее и взяли в Беркли, наверное. В проекте участвовали только она и Мэтьюс. А ты с этим Мэтьюсом когда-нибудь встречался? Нет. Вскоре после убийства Сандры он исчез из университета. Но, честно говоря, я его даже не искал. Власти не пытались выяснить, замешан ли он в убийстве, и связана ли гибель Сандры с ее работой. Нет. Я наводил справки. Это был негласный проект. Его санкционировали на верхней ступеньке пищевой пирамиды. Зубы Пернелла сверкнули в змеиной улыбке. Есть еще что-нибудь интересное? Я встал. Хорошего понемножку. Может, как-нибудь еще тут посидим, когда я побольше раскопаю и посильнее захочу пить.